Я невольно взглядывала на Сюмкике, но он спокойно курил папиросу, и лицо его сохраняло выражение полной непринужденности. В это время вернулась домой Теруко. Увидев сестру, она так обрадовалась, что не в силах была протянуть к ней руки. У Нобуко губы улыбались, а на глаза уже навертывались слезы. Обе они, позабыв о Сюмкике, стали расспрашивать друг друга и рассказывать друг другу о своей жизни за эти годы. Теруко, оживленная, с проступившим на щеках румянцем, не упустила случая рассказать даже о курах, которых она и теперь разводила. Сюмкике с папиросой во рту, довольный, смотрел на них и по-прежнему только усмехался. Тут пришла и служанка. Сюмкике взял пачку открыток, которую она принесла, и, усевшись за стол, забегал пером. Для Теруко то, что и служанка тоже уходила, по-видимому, явилось неожиданностью. Значит, когда сестрица пришла, никого не было. Да, один Сюм-сан. Нобука казалось, что ответить так, значит, заставить себя быть спокойной. Тогда Сюмкике, не оборачиваясь, сказал: «Поблагодари мужа, и чай тоже я устроил». Теруко переглянулась с сестрой и шаловливо засмеялась, но мужу она намеренно не ответила. Потом Нобуко с сестрой и ее мужем сели за стол ужинать. Как пояснила Теруко, яйца, поданные на стол, были от собственных кур. Сюмкике, угощая Нобуко вином, высказывал разные мысли в духе социалистов, вроде таких: человеческая жизнь основана на грабеже, начиная хотя бы с этих яиц. Несмотря на это, из них троих больше всех любил яйца, несомненно, сам Сюмкике. Теруко нашла, что это забавно, и по-детски рассмеялась. За ужином и болтовней Нобуко невольно вспоминала печальные сумерки в столовой домика в далекой сосновой роще. Разговор не умолкал и после того, как съели фрукты. Сюмкике, слегка навеселе, сидел, скрестив ноги под электрической лампой, и до поздней ночи с жаром сыпал своими обычными парадоксами. Его красноречие еще больше молодило Нобуко. С загоревшимися глазами она сказала: «Пожалуй, и я начну писать». Тогда кузен вместо ответа процитировал изречение Реми де Гурмона. Реми де Гурмон, 1858-1915, французский писатель, автор философских очерков, критических статей, биологических этюдов и историко-литературных работ. Оно гласило: «Музы – женщины, значит, полонить их могут только мужчины». Нобуко и Теруко, объединившись, не пожелали признать авторитета Гурмона. «Значит, никому, кроме женщин, нельзя стать музыкантом. Аполлон ведь мужчина», — серьезно сказала Теруко. В таких разговорах прошло время, становилось поздно. Нобуко осталось ночевать. Перед тем, как лечь, Сюмкике отодвинул ставни на наружной галерее, в ночном халате спустился в тесный садик и, ни к кому в отдельности не обращаясь, произнес: «Выйдите-ка, чудная луна!» Нобуко одна последовала его примеру и, уже сняв чулки, сунула ноги в гетто. Босые ноги ощущали холодок росы. Луна висела на ветвях тощего кипарисовика в углу сада. Кузен стоял под деревом и смотрел на светлое ночное небо. Трава уже разрослась. Пугливо оглядывая запущенный сад, Нобуко осторожно подошла к нему. Но он, не сводя глаз с неба, только пробормотал: «Вот она, тринадцатая ночь». Подразумевается ночь на 14 число 9 месяца по лунному календарю, славящаяся особенно красивым полнолунием. Несколько минут длилось молчание. Потом он тихо перевел взгляд и сказал: «Пойдем посмотрим курятник». Нобуко молча кивнула. Курятник был как раз в противоположном углу сада. Они медленно, плечо к плечу пошли туда. Но внутри